Переживание озера. Во время переживания реки ваш ум может по-прежнему проходить через фазы подъемов и спадов. Когда же вы достигнете следующей стадии, которую мои учителя называли переживанием озера, ваш ум станет широким, ровным и открытым, подобно глади озера в безветренную погоду. Вы будете чувствовать себя по-настоящему счастливыми, без каких-либо взлетов и падений. Вас будет наполнять уверенность, стабильность, и вы будете переживать более или менее постоянное состояние медитативного осознавания даже во время сна. Не исключено, что в вашей жизни по-прежнему будут появляться проблемы, негативные мысли, сильные эмоции и тому подобное. Однако они будут для вас не препятствиями, а дальнейшими возможностями углубления медитативного осознавания. Так спортсмен ставит перед собой задачу пробежать еще несколько сот метров, чтобы преодолеть стену сопротивления и достичь еще большей силы и выносливости. В то же время ваше тело начнет чувствовать легкость блаженства, а ваша ясность достигнет такой степени, что все восприятия начнут приобретать более четкие, почти прозрачные качества, подобно отражениям в зеркале. Если на стадии переживания реки сумасшедшая обезьяна все еще может чинить кое-какие препятствия, то когда вы достигаете стадии озера, зверушка эта удаляется на покой. Традиционным буддийским символом прохождения через эти три стадии служит цветок лотоса, вырастающий из болотной тины. Лотос начинает расти из грязи и ила на дне озера или пруда, но когда цветок распускается на поверхности воды, на нем нет и следа грязи. Более того, его лепестки буквально отталкивают грязь. Точно так же, когда ваш ум расцветает в переживании озера, у вас не остается и следа привязанности и цепляния, ни одной проблемы, связанной с сансарой. У вас, как и у великих мастеров прошлого, даже могут развиться способности к сверхчувственному восприятию, например, к ясновидению или телепатии. Хотя, если у вас появятся такие переживания, лучше не хвастаться ими и не говорить о них никому, кроме своего учителя или тех, кого вы считаете его ближайшими учениками. В буддийской традиции люди не разглагольствуют о своих переживаниях и постижениях, в первую очередь потому, что хвастовство усиливает чувство гордыни и может вести к неправильному использованию обретенных способностей для достижения мирской власти или влияния на других людей, что вредит и самому человеку, и тем, кто его окружает. По этой причине обучение медитации связано с обещанием или клятвой, на санскрите «самая», не использовать способности, обретенные посредством практики медитации, неподобающим образом. Такое обещание подобно соглашению о неприменении ядерного оружия. Нарушение этого обещания влечет за собой потерю всех способностей и постижений, которые были достигнуты благодаря практике.